Новый дом. Он оседал на волосах, ресницах, холодил щеки и тут же таял. Лип на Анюткину однорядку и синий кафтан. Цеплялся за темную гриву. Они ехали долго, или так казалось. Обхватить руками, ощущать его дыхание и биение сердца, прижиматься к ненавистному чудищу. Это утро требовало от Нютки больше, чем она могла молча снести. «А куда ты меня везешь?» — спросила она, ожидая грубого «умолкни». «Там, где жить будешь», — сказал и натянул поводья так, что Нютка ощутила движение. И всем телом наклонился вперед. А следом и она, растерянная, к незнакомцу, к уроду прижиматься, словно к любимому. «Как можно?» Каурый жеребец понял своего хозяина, и деревья замелькали перед Нюткой быстрее, быстрее. Неведомое чувство заставило ее закричать во всю мочь. «А-а-а!» Ни скачки испугалась, нет. Тяжело дышал прямо в ее затылок, жаром исходил, напрягался рядом. Через несколько слоев льна, шерсти, овчину, а все ж чуял этот жар. Нютка достаточно знала о мужиках и внутри стучала опасно. «А-а-а!» — опять завопила она. «Останови!» Синяя спина сквозь стук копыт и завывание ветра услышал, остановил коня, развязал ее путы. Нютка, сама не понимая, как, лихо спрыгнула на землю и побежала в заросли ивы. «Я скоро!» — услышала в ответ далекое «без глупостей». И, поняв, что пленитель не собирается идти вслед за ней, рванула. Ветки, давно уронившие на землю листья, больно хлестали по лицу, да не до того. «Скорей, скорей бежать, так, чтобы не нагнал!» Длинный подол путался, мешал бежать. И Нютка подхватила его, радуясь теплым чулкам, греющим ноги. «Скорей, скорей!» Она оглянулась. Бежит ли за ней синяя спина? Не слыхать. В зарослях ивы пряталась речка, бурливая, прикрытая тонким хрустким литком. Безвестная для Нютки. Она преграждала ей путь, точно решила сорвать побег. И Нютка нарекла ее гадиной. Берег осыпался малыми камешками, путал высохшими травами, коварно шептал о чем-то. «Да чтоб тебя!» Бежать было тяжело. Сейчас Нютка много бы отдала за порты и высокие сапоги, какие носят парни. В них куда удобней. Снег, словно мало было прочего, лип на ресницы, окутывал ветки, лез за шиворот, и он туда же. Меж зарослей показался просвет, кажется, заводь, окруженная березами. Нютка выскочила туда, увидала сразу что-то большое. Колыхнулось сердце, догнал, урод. И, не видя иного пути, она ринулась на тонкий лед, прикрывавший синюю воду. Будто возомнила себя сыном Божьим. Но по воде не пошла, замочила коты. Отяжелел и облепил ноги разом похолодевший подол, и она не противилась. Когда синяя спина вытащил на берег, непрерывно называя ее Лободырой, той, что без царя в голове. Зубы ее перестали стучать. Костер потрескивал, раскидывал по сторонам искры. Охотно жрал ветки и вовсе не замечал снега. Тот стал тихим-тихим, словно тоже испугался синей спины. Нютка пригукла под шубой, тонкой, пахнущей чем-то незнакомым. Невообразимо теплой. Она пристроилась у костра так близко, что искры иногда пролетали в вершке от носа. Вовсе не подумала бы, что в воде будет так холодно, что ноги завопят «спаси», что весь ее побег превратится в глупость. Синяя спина сидела от нее далеко, через пылающий костер. Он закрыл глаза, укутался в тощий суконный кафтан. Свою теплую одежу отдал Нютке. Но вовсе не хотелось его благодарить. Сейчас он молчал. Не говорил про лободырую девку, про свою глупость и зря потраченные монеты, на кое можно было купить топор, панцирь или новую саблю. Нютка и представить не могла, что синяя спина так разговорчив. А голос у него грубый, будто дерущие уши, жуть. Это ж надо быть таким. Нютка отогнала страх. Сколько можно прятать глаза, будто малое дитя? Она встала, поплотнее закуталась в шубу, На ногах хлябали огромные сапожищи. Как запаслив, с собой целый сундук одежи тащит. И тихонько подкралась к синей спине. Костер то освещал его лицо, то окутывал темнотой. Теплый колпак на хлобученной до бровей прикрывал часть безобразия. Да все ж, левый глаз его был зацеплен шрамом. Кожа казалась красной, покореженной. Нютка вздрогнула. Будто мало глазного увечья, вся щека была разворочена. Невольно потрогала свою, порезанную Илюхиным ножом. Крохотные шрамы сравнивать нечего. Синяя спина пошевелился и издал какой-то неясный звук. То ли стон, то ли рычание. Нютка отбежала, но, обождав немного времени, вновь подошла к нему. От глаза порезанное шло к губам. Нижняя уцелела, а на верхней осталась широкая белая полоса. Да под усами не больно высмотришь. «Сабля!» — прошептала Нютка, слыхавшая разговор отца до его казаков, видавшая пару раз посеченных в бою, но таких уродов не встречала. Знатно досталось, только жалеть его нечего. Решила Нютка и тихонько пошла к своей теплой лежанке, пока урод не проснулся. Она долго еще моргала сонными ресницами, а тот, кто сидел через костер, ворочался. Пару раз померещилось, он открыл глаза. Вздрагивала и тут же успокаивала себя. Это был отсвет огня. «Отчего решил, что никуда не убегу?» Успела подумать Нютка, а потом провалилась в темную реку сна. Он взял себе новое имя — Митрий, Митька, в честь священника, что спас от смерти. Возможно, в том было оскорбление его памяти. В таких вещах он вовсе не разбирался. Нехристь, басурман, убивец стать. Говорить любопытным людишкам, что зовут его Митькой, было радостно. В голове словно звучал голос священника. «Гриня, расскажи-ка!» И тоска немного отпускала сердце. За годы накопил немало — 3 рубля, да еще 5 с полтиной, вырученные за Аксинькину дочь. Трешкой распорядился с умом, первым делом взял грамотку. Кривые строки на ветхой бумаге и пошел к одному хитрому дьяку. Тот за полтину выправил гулящему человеку Митрию Басурману, прозвище решил оставить. Разрешено жить в славном городе Верхотурья по оному велению. Купил в торговых рядах теплую одежу, мешок ржи, кувшин масла, соли, всякой мелочи, кое следует обзавестись порядочному человеку. В сумме оставались соболя, добытые где-то паскудным третьяком. Опять с полтиной не тратил, зашил в кафтан, лучше сберечь. За Кремлем в долине меж взгорьем и рекой коптила кузнечная слобода. Как услышал о такой, сразу и решил, только здесь ему и жить. Первый же утлый домишко, землянка у самого края слободы, показался ему подходящим. На хриплый крик вышел хозяин. Старик лет на 10 постарше басурмана. Он с ехидной улыбкой оглядел гостя. Косматая борода, тяжелый мешок в руке, и позвал внутрь. Так и договорились, за 20 копеек в месяц старик поселит его у печи, будет кормить хлебом и варевом. «А старуха твоя где?» «С чертями пляшет», — ухмыльнулся старик. Басурману стало ясно, с избой не ошибся. А с делом, к коему он привык, оказалось куда сложнее. Кому нужен однорукий? Это в Абдорске его холили да лелели. А здесь, в большом шумном городе, что наполнялся и наполнялся людьми, обозы переселенцев видал уже не раз и не два, его отправляли куда подальше. Кузнечная слобода растянулась на добрую сотню сажений. Каждая изба отстояла от другой, чтобы огонь не прикинулся и не пожрал все. Первый же кузнец, дюжий детина, поглядел неласково и сказал «проваливай». Тоже он слышал и от других. «Молотом бить не можешь, меха раздувать. Калека, да какой в тебе прок, шел бы ты отсюда!» Миролюбиво сказал ему тощий, но жилистый парнишка и вытер пот со лба. Басурман вдыхал привычный запах дыма и жженой крицы всей грудью. Разболелась вечная нога, словно напомнив о прошлом. Так он долго обходил дворы. Солнце уже клонилось к закату, когда он подошел к последней кузне. Над ней не вился черный дым, не было и запаха. Басурман топтался, раздумывая, стоит ли идти. «Здесь мне делать нечего», — пробормотал он и признал свою неудачу. «Погодь, ты кто? Не из наших местных?» Женский голос заставил его поморщиться. «Не из ваших», — не оборачиваясь, ответил, сам не зная зачем. «Кузнец?» «Кузнец, гляди какой!» Басурман повернулся к бабе, задрал рукав кафтана и показал ей культю. «Вот несчастье!» Протянула та без жалости, просто сказала и все. Баба была в годах, темные глаза, морщины, волосы, укрытые платком. Невысокого роста, с мясом или нет, под одежами не углядеть. «Ты погодь, дело у меня к тебе!» Басурман, вместо того, чтобы послать куда подальше, кивнул и зашел во двор. Бабе он и вправду оказался нужен. Сын ее, что недавно обзавелся кузней, с измальства работал, накопил деньги, упал да расшиб голову. Сначала думали, полежит денек да одыбает, а он все маялся. Кузня простаивала. Окрест стали говорить, что хворого надо бы отсюда выгонять, а кузню передавать умелому человеку. Всяк знал, что казне надобны гвозди, скобы для судового дела. Служил им панцири да копья, люду, плуги, косы, подковы. Еще сотни сотен малых и больших вещей, которые выправляются испокон веку кузнецами. «Пока сынок на ноги не встанет, займись кузницей нашей. Малец-помощник есть, да сам не совладает. Вот, Богом прошу!» Повторяла баба и глядела так, как на Григория уже много лет никто не глядел. «А платить сколько будешь?» «Не обижу. Сколько скажешь, столько и заплачу», — глупо сказала баба. «А ежели бы рубль попросил?» Но басурман, в кошеле кое-во звенели еще монеты, завел этот разговор лишь потому, что хотел скрыть свою радость. «Дарьицей меня звать», — сказала баба на прощание, будто бы он спрашивал. Теперь синяя спина сторожил каждый ее шаг. Веревка крепко обхватывала ее запястье. Не пускал ее одну в лес, стоял рядом. Нютка, когда журчал ее ручей, думала лишь об одном. Как бы ни посмотрел на нее, не увидел срамное. Но страшилище отворачивал свою голову в теплом колпаке, будто решил продлить ее муки и страх. И вел себя так, будто не девка она, а ребенок. Нютка вспоминала дурные сны и грезила о защитнике. Да где ж его взять? Город остался позади. Извилистая, застывшая колдобинами дорога вела в чащобу. Изредка слышалось рычание каких-то неведомых зверей. Нютка вздрагивала, прижималась к синей спине, забыв, что это ее мучитель. Вцеплялась холодными пальцами в его жесткий кафтан. День близился к концу. Меж веток виднелись багряные всполохи. Нютка еле сдерживала ойканье. Зад превратился в одну большую мозоль. Каурый жеребец, невысокий, крепкий, с чудной шерстью над копытами, шел ровно, да оттого Нютке было не легче. Надобно научиться ездить верхом, будто молодец. Только так и можно сбежать из плена, мечтала она. Синяя спина казался ей железным. Ни усталости, ни вздоха, ни зевка, ни иной человечьей нужды. Останавливались поесть и попить только из-за Нютки. Сам он мог ехать денно и ночно. И оттого еще больше хотелось его ненавидеть. Сколько ж ему было лет? Много старше Нютки, взгляд недобрый, складки возле рта, а не старик. Ходит быстро, подсаживает на коня, будто она и не весит ничего. Так и не решила. Его увечья и ее злость застилали все. Нютка не знала, как еще отвлечься от монотонной бесконечной тряски, от заснеженного леса, что с каждой верстой казался все темнее и дремучее, от серо-льдистой реки, что мелькала порой меж деревьев. Она поерзала, устраиваясь поудобнее. От мужика шло тепло, и ежели бы не оно, Нютка бы околела от холода. Синицы тихонько свистели, возились в кустах. Они словно убаюкивали несчастную девицу, что оказалась вдалеке от родного дома. И скоро Нютка, прижав неспокойную голову к широкой спине, смежила веки, спрятавшись в единственном доступном ей убежище. Пахло дымом, чем-то вкусным мясным, и Нютка, вздрогнув, проснулась и тут же отодвинулась от синей спины, насколько это было возможно. Два больших пса, серо-рыжих, с задорно поднятыми хвостами бежали вслед за лошадью. Пытались, видно, понарошку укусить коня за ноги, а тот и не замечал их. «Приехали!» — чуть мягче обычного сказал синяя спина. Они оказались у ворот, высоких, с доброго теса, рубленных недавно. Тын в три ряда со снежной каймой. За ним двускатные крыши каких-то изб, слившихся в одну длинную жуткую. Будто жило там чудище с десятисаженным хвостом. По углам тына замерли две башни. Нютка видала и побольше, и повнушительней. Острожек. Всплыла внезапно, она и сама не поняла, откуда. По левую руку блестел замерзший ручей. Он впадал в реку покрупнее. Та застыла, покрылась мутным тонким льдом. Где-то в глубине она несла свои воды. С ней бы утечь и Нютке. Синяя спина уже спрыгнул, подставил ей руки. «В длинной одежи попробуй соскочи». Нютка мотнула головой. «Еще бы не помогал мучитель». Тот ушел, не стал спорить. Конь недовольно повел шкурой. И он устал от долгой дороги. И Нютка, подобрав подол, покатилась по гладкому лоснящемуся боку. Не удержалась и плюхнулась на землю. Она только ойкнула, да не зашиблась. Снег укрыл все пуховым одеялом. Тут же встала, принялась отряхивать одежу. «Дай помогу!» Возле нее оказался улыбчивый темноглазый парень. Стал проворно сметать снег с шубы, да с таким напором, что Нютка изумилась. Но все ж позволила привести в порядок ее одежу, хоть в том и не было необходимости. «Спасибо тебе!» Склонила голову и, уже не смущаясь, окинула взглядом парня. Высок, строен, серебряная серьга в левом ухе. Взгляд открытый, темный чуб завивается по казацкому обычаю. «Такому сразу поверишь». Голос приятный, в движениях ловок. «Всем хорош парень, не то что синяя спина». «Ромаха, Бардамаев сын», — сказал он и подмигнул, будто приглашая подивиться своему прозванию. «Сусанна, дочь Степана Строганова». Парень и бровью не повел, словно имя Степан Строганов было ему неведомо. «Разве такое может быть?» Ромаха отвязал от седла сумки, вьюки, ласково шепнул коню. «Сейчас напою да накормлю». И, не забыв о Нютке, позвал, поманил, как долгожданную гостью. «Пойдем в избу, там и стол накрыт». Она, очарованная им, послушно шла. Длинная шуба волочилась за ней, и Ромаха, обернувшись, опять подмигнул. «Братнина шубейка тебе к лицу. Можешь звать меня Нюткой». Изба не ведала женской руки. В том убедилась сразу же, проведя рукой по столу. Шелуха, обглоданные кости, рыбьи хребтины, плесень, немытые миски. И посреди раздора огромная миска, источавшая тот самый дух, от коего текли слюнки. Больше ни о чем она не могла думать, пока не села за грязный стол, не вытащила самый смачный зарумяненный кус мяса, не вгрызлась в него так, что жир потек по лицу и шее прямо на однорядку. Она не увидала на столе ни ломтя хлеба, только пару чесночных голов, но не стала спрашивать о том. Ромаха управился с делами и сидел напротив нее. Глядел, как жадно поглощает еду, налил в ковш водицы и сел вновь, не пытаясь присоединиться к трапезе. «Вкусно как! Спасибо Господу за пищу и хозяину за приют!» Вспомнила она, наконец, о положенном, насытившись. Он не стал молиться, как положено у старших, только сотворил быстрое двоеперстие. Сгреб кости в сторону, видно, было заведено в этом доме вместо уборки. «Ай, давай-ка я!» — вздохнула Нютка. Она привыкла за последние месяцы к мужскому свинству и лентяйству. Тут же стряхнула в заляпанную лохань сор, вытерла стол, вымела сор из избы. Здесь ей, видно, предстояло жить. Ромаха, увидав ее прыть, улыбнулся, протянул руку, словно хотел погладить или ущипнуть, да под ярым Нюткиным взглядом отдернул, покрутился на одном месте, подхватил какие-то веревки и скрылся, насвистывая на ходу, красная девица с метелкой гуляла. «Это туда же!» — молвила Нютка. Оглянулась, тут же прикрыла рот ладошкой. «А вдруг кто услышит?» Осторожничала зря, ее оставили одну в женских хлопотах. Проверила дверь, та не была заперта. Видно, убежать отсюда нельзя. От старших до умных слыхала Нютка, что изба все расскажет о хозяине своем, о слабостях его и силе. Старательно примечала самое малое, выметая углы, стряхивая сор с лавок и палатей. Глинобитная печь с деревянной дымницей и широкой лежанкой наверху. Горшки с нескобленными донцами. Сети развешаны на просушку прямо в сенях, будто других мест не сыскать. По правую руку пристроена клеть с утварью, бадьями да лоханями. Нютка вытащила из колчана длинное древко. С испугом оглядела острый наконечник, пригладила пестрое перья. Тут же лежал добротный лук. Отец бы не разрешил ей брать в руки оружие. А здесь, в чужом доме, она позволила себе запретное. Рядом на деревянном коробе сабли, бердыши. К ним подойти не решилась. Красный угол с пыльными ликами Спасителя и Богородицы. Их оттирала долго, с великой бережностью. Стол, лавки, палати. Кособокий сундук с мужской одежей. Открыла, сморщила нос и захлопнула крышку. Рядом стояли сапоги да всякая обувка, чудная, пестрая, смехом. Жили хозяева не богато, да и не скудно. Возле печи Нютка углядела крышку. Не утерпела, открыла, а там лестница, что уходила во тьму. Как не спуститься? Нютка взяла в руки светец, лучина приветливо заплясала в ее руках. «Раз, ступенька, два!» Так отсчитала она дюжину ступеней и спустилась в погреб. Пахнула сырой землей, гнилью и всякой пакостью. Там было полно всего. Деревянный короб, бочки, на стенах деревянные плахи с бутылями и кувшинами. Будто здесь могло быть что-то еще. Пошла наверх, осторожно боясь оскользнуться на узких ступенях. «Бу!» — сказал ей кто сверху. Нютка вздрогнула, выронила светец с лучиной вниз во тьму и сырость. «О, испугалась, что ли?» — продолжал незнакомый голос. Нютка и не думала отвечать, упрямо лезла к свету. А когда была уже на первой ступеньке, ей протянули руку и вытащили из погреба. «Чего ж ты без хозяев по погребам лазишь?» — спросил он опять. Напугал ее мальчонка лет 10, не больше. Улыбался так, словно увидел сестру родную. Протягивал ладошку, и она невольно ответила такой же теплой улыбкой. Мальчонка был высоким, с Нютку ростом, нескладным, с длинными руками, ногами, светлыми, словно будто выгоревшими на солнце волосами. И даже глаза его были светлыми, словно небо посреди зноя. «Богдашка!» «Нютка Сусанна!» Решила сказать свое полное имя. И тут же отправила Богдашку в подпол за упавшим светцом, кабы пожар не сотворить. За то время, пока он спускался, искал светец и лучину, застрявшую между бадьями, поднимался и отряхивал порты, Нютка успела узнать, что живет он в Острожке с отцом, старым казаком, что появился он на свет в Верхотурье, а потом жил много где еще. «Знаешь, как я из лука стреляю, и селки умею ставить!» Нютка сразу вспомнила своих друзей из деревушки Еловой и Соли Камской, отвечала мальчонке с приветливостью, но пыталась перевести беседу на иное. «А про хозяев этого дома что знаешь?» С ласковой улыбкой спросила она. «Давай покормлю тебя». Он сразу согласился, мигом уселся за стол, ухватил крупный кус мяса, шумно отпил водицы из чашки. Посреди еды пугливо перекрестился и прямо с набитым ртом заговорил. «Дядька Петро-то он такой!» И дальше невнятно. «Петяне Петром» — старуха звала синюю спину. «О нем и речь!» — смекнула Нютка. «Петр бьется славно, его все инородцы окрест боятся, знаешь как?» «А еще б не боялись такого-то!» — хмыкнула Нютка. Но, увидев обиду в глазах Богдашки, исправилась. «Вон какой сильный!» «Да!» — кивнул тот. «Батя мой всегда говорит, ежели таким, как дядька Петр, вырастешь, гордиться тобой буду. Его в десятники поставят, отец сказывает. И вообще он хороший, справедливый, да, хороший!» Нютка скорчила рожицу, но спорить с Богдашкой не стала. Тот Петра боготворил и считал кем-то схожим то ли с богатырем, то ли с ангелом небесным. «Ромаха ему братец, да?» «Да». Мальчонка как-то посмурнел. «А он каков?» «Хлебушка бы», — не ответил на Нюткин вопрос Богдашка. «А что ж у вас с хлебушком? Матушка чего не печет хлеб?» «Я с отцом живу, и вообще, ой, воды натаскать надобно, пойду я». Выскочил из-за стола и, не сказав Нютке больше ничего, скрылся прямо в стене. Так почудилось. А когда подошла ближе, углядела низкую дверь. Видно, через нее обитатели соседних домов ходили в гости. Оконце махонькое, да все ж ясно, скоро сумерки. Сквозь бычьи пузыри различила мало. Избы или сараи, каких-то людей, копавшихся во дворе. Услыхала разговоры, лай собак и лошадиное ржание. Она села за стол, отщипнула от мяса пару волоконец. Съела и испугалась. А вдруг уже начался пост? Потеряла счет месяцам и дням. Давно, словно целую вечность, не была в церкви. И упала на колени пред иконой. Спаситель глядел на нее спокойно и светло. Богородица жалостно улыбалась. Встала Нютка с колена, очистившейся и полной надежды. Устройство жизни в новом месте казалось ей пока неясным, смутным. Она радовалась уже тому, что здесь, помимо синей спины, есть иные люди. Что можно обмолвиться словом с кем-то негадким. «Хороший!» — хмыкнула она, вспомнив речи Богдашки. «Как хорошим может быть тот, кто девок покупает? Зимой в реку их загоняет, под замком держит. Да еще собирается сделать пакостное». В том была уверена. По округе давно стелился вечер. Нюткины ресницы смыкались, она смаргивала сон. Щипала себя за правый бок и ждала хозяев. А они все не являлись. «Самое лучшее тебе, кольчуга, сабля, пищали, а я чего, хуже, что ли?» Кто-то разобиделся не на шутку. Слова его показались Нютке забавными. «Ты обещал, какую жал обещал мне! Несправедливо так!» Еще что-то дальше, глухо, не все и расслышать. Нютка подняла голову. Как сидела за столом, так и заснула, упавши на доски. Шея затекла на щеке, рукой потерла, так и есть, остались вмятины. Они красы не прибавят. «Ромаха, угомонись!» Голоса доносились с крыльца, а потом из сеней. Братцы, наконец, явились домой. «Что говоришь со мной, будто я голопуз какой?» Нютка хмыкнула. «Голопуз и есть». Она встала, оправила рубаху, подвигала руками-ногами, затекшими после сна, да повела плечом. «Сказано тебе, слово исполню, найду». И вот уже загремела щеколда. Они вошли. Высокий, широкий в плечах старший братец и статный младший. И оба уставились на нее с недоумением. «Плясать собралась, что ли?» Печально, вовсе не в лад игривым речам, спросил Ромаха. Нютка, кто ж дернул ее, не иначе черт криволапый. Сняла плат с головы и пошла той дробной походкой, что предназначено для посиделок за околицей, для хороводов, где голубь выбирает голубку. Судьба обделила ее теми радостями, что скрашивают юность, что разгоняют шибче кровь. То сидела в отцовых хоромах в Соли Камской, то работала на злую тетку в Устюге. А забав-то и не сыскать. И теперь Нютка кружилась вокруг стола, который недавно оттирала с таким усердием. Пролетела мимо сундука, мимо лавок, вновь повела плечами. И молодая упругая грудь ее качнулась под рубахой. А пятки в теплых чулках притопнули, тоскуя о сапогах с высокими каблуками. Как бы ими сейчас прищелкнуть, разлиться дробно на всю округу. Она обошла всю избу, облетела, размахивая платком. И в каждом движении ее была ярость, обида на судьбу и неотступная жажда любви. Да не пламени, что срывает одежду и насилует, а ровного огня, что дарует тепло и оберегает от зла. Наконец она тряхнула головой и остановилась в двух шагах. Голубка, решившая вспорхнуть с ветки. Братцы так и замерли у порога, словно увидали, какое диво. Младший даже не совладал с собою, шлепнул по бедру и выдохнул. «Ай, какая!» Нютка хитро улыбнулась ему, даря посул, о котором и сама толком не ведала. А старший пляс не потешил его. Поднял платок, тот самый сирейский, яркий, и велел. «Прикройся!» Она ворочалась, уминала жесткую постель и не могла заснуть. «Уже ли оставят в покое?» — вопрошал один бог. «Да такого и быть не может», — отвечал второй. Так Нютка и перекатывалась с бока на бок, тревожно вздыхала. В избе ни звука, только глубокое мужское дыхание доносилось до ее чуткого уха. На лежанке, что прилажена была у печи, пригрел место синяя спина. Она и сейчас глядела туда, а вдруг чего удумает. У красного угла под тремя шкурами спал ромаха. Иногда он смешно покряхтывал, будто младенец. Нютку положили на лавку в бабьем куте. Решили уже, что она баба, принадлежащая этой избе. Выдали старое одеяло, лохматую шкуру. Без единого словечка, будто в наказание за пляску. Вдалеке стукнуло, загремело, раздались мужские голоса. Озорные, будто не ночь стояла на дворе. Нютке хотелось встать, разглядеть все. Заглянуть в каждую избу, поговорить с каждым обитателем острожка. И тут же удивлялась своей глупости. Она знала о настоящей жизни не так много. Родится девка, вырастет у родителей, найдут ей доброго жениха. Потом свадьба, слезы, дети, счастье. А то, что творилось с ней, вовсе не походило на были и сказки Еремеевны, на посулы матери, на разговоры старших подруг. Заброшенное зимовье, двое злыдней, насильник, обратившийся в мертвеца. Урод, купивший Нютку, словно корову. «Проклята!» — спросила тьму, а та и не подумала отвечать.